утро 9-го дня беды. Подъем не носит эпохального характера. Встаем как-то спокойно. Спокойно собираемся. Я немного мандражирую, но вроде как не показываю этого. Впрочем, наверное, актер из меня убогий, потому как Андрей тихонько говорит мне: «Это нормально, только не повторяй распространенные ошибки Солобонов. Не надо смотреть на себя все время со стороны и думать, а не боюсь ли я? Все боятся. Да и в конце концов, ты уже почти обстрельный». Он тихо улыбается. Николай собирает нас и дает кротенько вводную. «Сегодня будем работать в районе Стрельны. Основная задача – взять под контроль ремзавод бронетанковой техники. Ситуация лично мне непонятна, потому как мне еще тогда не понравилось, что мы там видели. Странное малолюдство в районе супермаркетов, да и остальное вы сами видели. Возможно, я ошибаюсь, но готовиться лучше к тому, что будет оказано реальное сопротивление. Наши силы – сводные группы сухопутчиков и кронштадтские. Хорошо то, что обещали провести авиаразведку, и вроде бы выполнили это. Более серьезной поддержки с воздуха не будет, с вертолетчиками не связывались. Какими вертолетчиками? А в Артемяге же полк стоял». Николаевич переводит дух. «Плохо он сегодня выглядит, словно свинцовой пылью осыпан. Губы серые и отеки заметнее, чем раньше. И то, как он дышит, часто и поверхностно, мне и вовсе не нравится. Докладываю. Бывший военный аэродром Касимова, на который в свое время базировался вертолетный полк, является аэродромом, где размещаются самолеты аэроклуба «Звезда» Федерации парашютного спорта северо-западного региона России. Что там нынче происходит, не знаю, но рассчитывать на вертолетную поддержку не стоит. Жаль. Получается так, что пока противник вырисовывается не слишком мощным, так что может и обойдется. Идем на броне. Вопрос сейчас будет решаться. Николаевич, а сам ты как решаешь? Полагаю, что мы отправимся без своего панциря. Есть такое подозрение. Побывать на заводе и ничем не разжиться? Странно как-то будет. Ладно, давайте собираться. Званцев обещал нам и бронежилетов, и касок подбросить. Ну а сами мы должны предусмотреть, что там еще запонадобится. Тут меня стукает в голову. Странно, что раньше не пришло на ум. Что доктор подскочил? Да вот, вспомнил. Нам надо сидушек нарезать из полиуретановых ковриков. Ну так, на резинку, чтобы на заду было. И на броне простатит не получишь, и на снег сесть можно. Это как? Ну режется прямоугольник с пены полиуретана. Сквозь прорези продевается резинка, так чтобы не давила, а на заднице держалась вся конструкция. Надо куда сесть, получается своя сиделка. Так в мясном бару видел у копарей, удобно. Дело. Видел, такие продавались. Жаль, в нашем мы такой фигней не торговали. Глядишь, пригодился бы сейчас. Пока будем на собрании, Сереж, нарежь на группу. И в запас тоже пригодится. Размером не ошибись, а то ходить не сможем, скалит зубы Андрей. Шути, шути. У кого воспитанник нажрался? Да еще с нарушением правил. Андрей скисает и отводит глаза. Каких правил? Влезаю я, чтобы Андрея не очень пинали. Получается так, что основополагающих. Градус не понижать. Из разных материалов не смешивать. А этот гусь ухитрился тяпнуть водки. Это из пшеницы. Значит, потом портвишка. Это из винограда вроде. Раздобыло пивком. Из ячменя отлакировал. Получите, распишитесь. Вот оно, лежащее, посылка из вашего мальчика. Обсуждаемый предмет дрыхнет без задних ног и только посвистывает носом. Нам пора с Николаевичем идти на собрание. Остальные собираются. Уходя, слышу знакомый звук позвякивания антабок на оружие. Глухой грюк от магазинов на столешнице. Не нравится вам ситуация? Николаевич некоторое время идет молча. Получается так, что не нравится, но выбирать не из чего. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Мутное там что-то чую. Это очень мутно, и получается так, что я раньше с таким не встречался. Не люблю, когда не понимаю ситуацию. Сейчас ни черта не понимаю, честно скажу. Если бы взвод этих разгильдяев просто перерезали или перестреляли, мне было бы легче. А так есть какая-то гнусность во всем этом, не все так просто. Да, разговорился что-то старшой. На собрание мешает то, что я все время прокручиваю в голове, что еще надо взять с собой. Такое странное впечатление, что что-то забыл. Возможно, просто из-за внутреннего мандража. Достаю блокнотик, начинаю записывать, что уже готово. Поневоле вспоминаю, как наша отличница Галка также мандражировала перед каждым экзаменом и в конечном итоге спасалась тем, что садилась писать шпаргалки. Но к общему удивлению соседок по комнате в общаге писала их по памяти, не из учебника. Схема получается достаточно простой. Слушай, придерживайся окружной дороги. Попрет свободная бронегруппа сухопутчиков. И наши знакомые из Медвежьего стана, из полигона, еще кто-то. Сапер выражает удивление тем, что танки БМП пойдут по автостраде. Они ж гусеницам весь асфальт снесут, а ремонтников теперь не дождешься. Вроде бы сухопутчики обещали этого не делать. Ну-ну. Мы со своей стороны высаживаемся свободной группой морской пехоты из Кронштадта. Всего от крепости идет наша команда, взвод курков из Дзержинки, да свободной солянка и свободных от несения службы гарнизонных и комендантских. Место высадки знакомое. Как раз оттуда мы эвакуировали семью Семена Семеновича и его дружка. АТП вроде. Там еще фура с чулками и колготками осталась. Точка приложения сил – завод. До этого сухопутные займут супермаркеты над Таллинским. Заодно проверят, что там с пропавшим взводом произошло. Николай задает волнующий всех вопрос. Сужу по одобрительной реакции присутствующих. Какая связь между группами и внутри групп? Ясно, ему не дает покоя то, что в неминуемой неразберихе, а начальника единого так и нет, к сожалению. Каждый получается сам себе глава. Не смогли договориться. Вполне возможно такое дело, как friendly fire. А в исполнении танковых пушек и прочих дудок это вовсе нежелательное явление, отвечает Званцев. Поддерживаться будет радиосвязь. Называют частоты, все пишут, а я хлопаю ушами. Кроме того, группы обменивались с делегатами связи и по возможности обсудили возможные варианты. Также обеспечена связь при помощи ракет. Ракеты при этом используют флотские. У сухопутников такого нет, так что не ошибемся. Кроме того, всем нашим будут выданы повязки из одинаковой ткани, синего цвета. Ткань сама по себе дерьмо лежала, больше ни на что не годна, но цвет получился специфический. Так что сейчас командиры подразделения получат эту рухлядь. И обязательно должны обеспечить у каждого бойца на левой руке такой лоскут. Как обозначена наша техника? Белые полосы по башне и по корпусу. А с моря поддержка будет? Да, высадку прикроет учебный корабль. И сейчас подготовлен катамаран типа «Зибеля». Он сможет подойти поближе. «Зибель» — это немецкий паром, набитый артиллерией? Так точно. На наш тоже поставили достаточно серьезные системы. Но когда десант удалится от берега, прикрывать будет сложно. Так что с собой тоже будет выдано дополнительно тяжелое вооружение. Крупнокалиберные пулеметы и два АГС. По зомби-АГС работают не совсем удачно, но учитывая возможность наличия крупной банды, могут понадобиться. Сейчас при погрузке на катера десант получит дополнительные шлемы и бронежилеты. Убедительная просьба командирам. Присмотреть, чтобы бойцы не пролюбили имущество. Что с питанием? При удачном раскладе, за счет раскулачивания находящихся там магазинов, если что-то будет наперекосяк, питание обеспечит камбуз учебного корабля. Так, вроде все понятно. Пока отцы-командиры обсуждают всякие вопросы по подчиненности и разграничению обязанностей, равно как с полосами наступления и зонами ответственности, прикидываю свои силы и средства. Раз нет единоначалия, значит я отвечаю за своих. Правда, курки тоже думают на нас с надеждой, да и гарнизонные никуда не денутся. А надо спросить, лучше будет? Какие силы и средства медицинского обеспечения задействованы? Сухопутчики сами себя обеспечивают. От Кронштадта будет врач и фельдшер, и 6 санинструкторов. Старшим по сводной Кронштадтского крепостной группе будет наш врач. Вы у него в подчинении. Возражения есть? Нет возражений. Материальное обеспечение значит с него? Так точно. Отлично. Получаем карты, распечатки с приказами, расписание. Кто на каком судне идет? Таблицу сигналов. Поневоле лезет в голову то, что говорил Николаевич насчет бардака или порядка в начале операции. Тут пока все образцово. Показательно. Что, похоже, не должно радовать. Или должно. Завтракаем не торопясь, но и не затягивая. Катера подаются вовремя. Также вовремя по плану отваливают. Подгоняем вымазанные грязно-серой краской каски. Вроде не бликуют. Краска матовая. Уже хорошо. Старье, конечно. Такие по лесам ржавеют, где бои были. Но с другой стороны, если поймать в голову пулю из кедра или картечину, то каска к месту безусловно будет. Корячимся с тяжеленными бронежилетами. Когда разбираюсь наконец с подгонкой, обнаруживаю, что по мою душу приперся тот мужик, который задавал дурацкий вопрос о прижигании ран каленым железом. Ну, сейчас начнется. И действительно начинается. Не зря моя начальница на отдыхе всегда представлялась бухгалтером. Если узнают окружающие, что лекарь, обязательно зададут кучу нелепых вопросиков. Какой уж тут отдых. Вот и сейчас мужчина рвется обличить не то что мою, а общую медицинскую некомпетентность. Нет, я конечно понимаю, что есть за что нашу медицину критиковать. Да беда-то в том, что критикуют в основном не по делу. И почему-то вспоминается, как в конце тяжелого дня патриарх Герардович неожиданно заметил севшим отдохнуть в ординаторский коллегам. «А ведь вы окружены мертвецами, сэры!» И когда мы не поняли его посыла, пояснил. «Если мы сейчас откроем свои пузо, то у всех там будет шрам от аппендэктомии. Что бы ни говорили о ничтожности медиков и медицины, а ведь совсем недавно это было совершенно смертельным заболеванием, а сейчас мы вот ходим, а могли бы им быть мертвецами». На меня нашел стих глупой гордыни, и я как-то неприлично хвастливо заявил: «А у меня на пузе нет шрама». На это мудрый Геральт спокойно заметил: «Значит, вам повезло». А тем временем вспомнил, что пару раз у меня было тяжелое воспаление легких, и без массивной антибиотерапии вряд ли бы я тогда вылечился, и я устыдился. Вот вы давеча говорили о бесперспективности прижигания ран железом. Вот почему у вас у медиков такое отвращение к народной медицине. Это ж вековая мудрость, а вы самонадеянно свое гнете. Небось скажете, что и чеснок, и лук на раны класть нельзя. Ну давайте, рассказывайте, что там делать надо». «И расскажу, вот пусть люди слушают, у меня память отличная, я четко запомнил, что на сайте писалось. Закладывая свежую рану, зеленую травяную кашицу, мы обеспечиваем ране усиленное дыхание, а это главное для предотвращения инфекции и для стимуляции заживительных процессов. Такой тип лечения невозможен в официальной медицине, она не может обеспечить наличие свежих зеленых трав в течение круглого года». Официальная медицина вообще игнорирует народную медицину, ошельмовывая ее. Повезло тому, кто ранен летом. В другое время года можно использовать другие природные антисептики и стимуляторы, которые длительно сохраняются в свежем состоянии. Чеснок, лук и алоэ. Очень сильным природным антибиотиком на все случаи жизни является чеснок. При всех острых воспалительных и инфекционных процессах чеснок надо есть внутрь, желательно луковицу каждый день. А для местного лечения ран чеснок можно применять еще и в виде чесночной водной настойки. Если рана с самого начала загрязнена, большая по размеру и вообще сразу подозрительно, надо раздавить луковицу чеснока до кашицы и просто ежедневно свежую кашицу класть прямо в рану и старую вымачивать чесночной водой. Также можно использовать и репчатый лук. Репчатый лук пропускается через обычную соковыжималку для апельсинов. И этот не только свежеприготовленный сок употребляется для залития и промывания ран, а получающийся в отходе соковыжимания кашица лука используется для закладки в рану. Например, если рана после хирургической обработки небольшая и легко зашивается, залили рану свежим соком репчатого лука и зашили, сверху положив зеленую массу. Вот так прямо и написано, и каждое слово верно. Что вы на это скажете? Скажу, что это бред. Я так и думал. Вы все держитесь за свои пилюльки, а вот сила природы, вы ее игнорируете и презираете. Вот что конкретно бред. А все, что вы сказали, все бред. Это бы могло подойти для какого-нибудь раннесредневекового трактата. Давайте конкретизируйте. Ох, вы тут не охайте. Ошельмовали уважаемого автора, так будьте любезны, отвечайте за свои огульные обвинения. Замечаю, что компаньоны, сидящие рядом, навострили уши. Не получается незаметно скинуть этого умника за борт. Ладно, буду отдуваться. Ну, поехали. Первое. Закладывая в рану кашицу из травы, мы суем туда инфекцию. Растения с поля не стерильны, потому вместе с ними пойдут и бактерии. Чем, скажем, отвар зверобоя хуже? Разговор о живительности только зеленых растений опровергнут сотни лет назад. Как раз тогда активно собирались травяные сборы. Да, травы собирать надо со строгим соблюдением правил. Также важно правильно провести процесс ферментации сушки, но собранные растения отлично работают весь год. Второе. Официальная медицина не отвергает народную медицину, но выдавать всякую чушь за народную медицину не надо. Почему-то лук-чеснок вами упомянул. Крапива – отличный кровоостанавливающий. Подорожник, зверобой, чистотел, кора дуба, шалфей, золотой ус – отличные средства, в том числе и раны со ссадинами обрабатывать. Могу продолжать и продолжать, но это уже хватит. Третье. Вы пробовали сжирать по головке чеснока в один присест? Нет, но я ж не был ранен. Ну так вот, я вам точно скажу. Единственное, чего можно добиться, лопая чеснок в таких количествах, это развитие гастрита или обострение язвы. Чушь тем более проверенная и уточненная именно как чушь, примеров хватает. Каждый год в клинике попадали такие умники. Известное дело. Четвертое. Лук в виде печеного помогает оттоку гноя. На свежую рану класть свежий лук, сделать дополнительный химический ожог поврежденных тканей. Ровно то же с кашицей от чеснока. Вы эту кашицу себе на язык положите и посидите так с часик, потом я на вас гляну. А язык, между прочим, защищен и приспособлен к агрессивной среде. Это не распоротое мясо с драными нервами. Пятое. Какую рану предлагает зашивать автор? Что такое хирургическая обработка в его понимании? Хирургическая обработка – это иссечение нежизнеспособных тканей, разможенных в первую очередь. Обычно делается при огнестреле, и после хирургической обработки рану зашивать нельзя. Это еще в Первую мировую установили. на десятках тысяч примеров, во всех фронтах, во всех армиях. После этого в гное утонешь, рано зашивая. Этого хватит? Вы меня не убедили. Ну, разумеется, я другого и не ожидал. Впрочем, когда вас ранят, я так и быть напихаю вам в рану тертого чеснока с луком. Поперчить, посолить и поджарить на медленном огне, облизнувшись плотоядно, говорит Ильяс. Все вам шуточки, а возразить-то по сути и нечего. Оскорбленная невинность в лице поборника народной медицины тем не менее отходит на другой борт, подальше от нашей дикой компании. Ютить вашу мать! Не выдерживаю я и рассказываю ребятам о пациентке, которой кто-то рассказал про контрацептивное действие лимона, и она, не мудря, запихнулась во влагалище лимон целиком. Потом вспоминаю про лук и про препараты в музее кафедры судебной медицины. Матка с проросшей в нее из влагалища луковицей. Был раньше такой народный метод аборта. Только вот, думаю, от него чаще помирали. Вспоминается виденный мной старичок с терминальной стадией рака. Опухоль в распаде. А он до последнего был адептом копротерапии и мазал разваливающуюся опухоль свежим калом. Знатоки. Убивать надо таких знатоков, папаша его Студебекер. Как совершенно правильно в подобной ситуации сказал великий гроссмейстер. Фэншуй им всем в нос, с дыню размером. За содержательной беседой время незаметно пролетело. Катера идут по заливу, держась пробитого во льду канала. Скоро будем на месте, уже скоро. Вовка успевает еще рассказать про то, как он боролся с чирями на заднице во время службы в армии. А у мехводов на срочной такое часто бывает. Грязище, немытость, ГСМ, пот застарелый, да плюс авитаминоз в придачу. Лук он, оказывается, применял не по совету знатоков, как раз сырой. Сидеть после этого недели две не мог. Потому, по его мнению, лучше удалять чирий, взяв пустую бутылку, насовав туда горячих спичек, а потом приложить горлышко к больному месту. Отсасывает в момент все. Мне остается только жалобно кряхтеть, слыша о таких варварских обычаях, и вспоминать, что в старой армии у кавалеристов было золотое правило – беречь жопу пуще глаза, потому как кавалерист с чирием на заднице ровно то же, что пехотинец с переломанными ногами. За поучительной и не лишенной приятности беседой прибываем к точке высадки. Мариманы обеспечили все путем, обеспечив даже колонну вожатых. На льду чувствуем себя неуютно, словно мишени, потому, как только получаем с соседнего катера усиление в лице трех матерых саперов и отделение явно срочников желторотых, бодро бегом за провожатым несемся к берегу. По дороге замечаю, что вроде как нас высадили не там, где пролагалось по плану, а немного левее. Сбоку, в сотни метров, вижу бегущих курсантеров. Соседями будем. То, что со спины нас прикрывают стволы корабля и катеров, греет душу. Но когда добираемся до домишек на берегу, становится как-то легче. Кронштадтский уже там. Попадается пара упокойных. Но в целом видно, территория уже подчищена. Не успеваем перевести дух, как Николаич командует занять второй этаж невзрачного дома. Саперы парой быстро проверяют двери. Потом один зачем-то включает обычную школьную лазерную указку. Второй его страхует. В домике пусто. После быстрой проверки лестниц нам машут, можно заходить. Запаленно дыша, вваливаемся в угловую комнату. Все-таки бегать с таким грузом тяжко. Окна берутся под контроль. Мы, несколько человек, не занятых немедленно для наблюдения, и я в том числе, плюхаемся на пол задницами и переводим дух, опершись спинами на стену. Так, теперь можно перекурить. Пока без нас обходится, и понадобимся мы не раньше, чем через полчаса, говорит Николаич. Что нас должна подобрать броня, она на подходах. Когда немного прихожу в себя, замечаю рядом лежащую в углу гранату, немного запылившуюся, но знакомую F1. Снаряжена, готова к бою, только от огней усики да дерни чеку. Вполне себе пригодится лимонка в хозяйстве. Тянусь, чтобы забрать. Но сидящий рядом сапер из приданных хватает меня за комбез, и я плюхаюсь обратно. Не рекомендую вам подбирать всякое, что валяется. Спокойно, доброжелательно, но очень убедительно говорит мне этот мужик. Думаете, растяжка? Вижу, это не растяжка, но к бесхозным боеприпасам привык относиться очень осторожно. Это, знаете, опыт. Оставляли, что ли, такие сюрпризы? Спрашивает смекнувший, что к чему Андрей. Ага. Так те видео, которые на ютюбе были, как духи с криком «Аллаху Акба», рвутся при стрельбе из миномета или гранатомета. Ваши штучки? Или они просто бестолковые? Я не понял, вы портачили с боеприпасами, а потом их сплавляли духом? Или это случай брака или криворукости были? Саша, уже отдышавшись, из-за Андрея выглядывает. У духов были модернизированные 82-миллиметровые мины, РПГ-26, выстрелы РПГ-7, воги и лягухи. Все в момент выстрела. Гранаты рвались в руках. Особенно запомнился выезд на позицию одноразовых минометчиков. миномет самопальный. Один выстрел нормальный, мина ушла. А второй или наше творчество, или смежников. Труба в клочья. Плиту не нашли, хотя, может, и не было. И весь джаз-банд рядом притих. С нашей стороны потерь нет. Жаль, редко представлялась возможность зреть дело рук своих. Фейсы втюхали на ту сторону паленую иглу. При старте вышло и бахнуло. Старт был замечен. 24-шники долго развились. Хоть убей. Не могу понять, как может рвануть ВОК во время выстрела. Вот и они не могли понять. Мужик весело улыбается. ВОК легко. Если под вышибным зарядом кусок АДП и брезантная дополнительная навеска, детонация страшная штука. И не портачили, а модернизировали. Патроны в том числе. Тенересом. Но его достать было трудно. Одних бумажек кучу напишешь, и вопросы лишние. Сплавляли путем бросания, а-ля потеряли. Были и те, кто продавал, но и покупатели, как правило, второй раз не приходили. А новых геморно искать. Проще бросил и забыл, только сводки сиди читай. А следы демонтажа на модернизированных изделиях насколько оставались заметны. Скажем, вы сами, зная такую практику, могли бы увидеть доработанный боеприпас или фабричный. Все зависело от того, кто делал. Во всяком случае, найденные боеприпасы и граники мы не использовали и писали муки, чтобы их использовать нельзя. Внешний вид отличить практически невозможно. Все это таскалось как попало. Сколы, краски и лака, потертости, царапины – обычное явление. Мином в хвосте под вышибным, отверстие и запальная трубка. Одноразовый РПГ визуально однозначно нет. А попытаться вытряхнуть оттуда гранату желающих не было. Доработанная в руках рванет. В РПГ-7 дорабатывался стартовик выстрела. Главные части тоже крутились, но это в разы сложнее. Стартовик не определись. ВОК-25 разбирался до нуля. При сборке резьба клеилась. Если руки не из задницы, то только эксперт сказал бы. Ну, или неудачная попытка разобрать. ВОК-25 извлекался капсулей вышибного заряда. Сверлилось отверстие под КД. После доработки капсуль заменялся новым. Но это экстрим. Хотя и это делали. У ЗГРМы, а запальные трубки у нас безукоризненно дорабатывал командир, приданных саперов из Сибири, с виду не отличить, а замедление ноль. Запалы РГО и РГН не крутились вообще. Патроны разбирались и собирались только 7,62 на 39 и 54. Под них была у снайперов приблуда. После всех манипуляций с изделием в пластилин на недельку под открытое небо для придания товарного вида. При всем том, что некоторые из оппонентов таки воевать умели, специалистов раз-два и обчелся. Они в основном ловушки ставили на чистильщиков, так что канали даже корявые подделки. «Непростой вы сапер», замечаю я. «Не, я простой, я не единичный экземпляр, наштамповала родина». Тут он лукаво подмигивает. «Вот заведение, где нас натаскивали, то да, непростое было. Хотя самоучек до хера. Но откуда у самоучки неучтенки в больших количествах? Во всем этом нюансы были. И особка как грушу трясла самоучек, или тех, кто без предварительной договоренности чудил. Однозначно за сбыт или утрату подтянут. Всем не объяснишь, что боеприпасы ВВ тю-тю. А куда тю-тю ХЗ? А уж тем более при обнаружении в схронах номерных единиц, особка плюс прокуратура, и доказывать, что этот предмет вовсе не полетит, а совсем наоборот, замучаешься. А потом еще слить могут гады, особливо прокурорские, в конторе покапывало. Но не сильно, а у них обмен информацией. И будут потом за тобой гоняться местные, и на КП большие деньги предлагать, чтобы показали, кто таков. В общем, документы прикрытия были как воздух, и надзирающий военный прокурор в придачу для общения со своими коллегами во избежание расшифровки. И что, духи разве не использовали купленные в других странах боеприпасы? Вроде ж со всех сторон поставляли. Вижу, что Сашу заинтересовало всерьез, а вот Андрей жмурится как-то по котове. Очень похоже на то, что знакомые вещи слышит. На халяву и звездка творог. У меня видеопособие трофейное есть. Так там сплошь и рядом фигурируют наши боеприпасы. Патроны они покупали, а вот все остальное было затруднительно. Тот же тротил, не у каждого есть. А шайтанки и подавно. Вообще-то они без затей были. Все простенько достаточно. Были у них умельцы. В основном бывшие наши. Но этих отлавливали с повышенным энтузиазмом. Был один выродок, Смирнов В. Он же Абу Малик. Бывший специалист спецуры. Русский уроженец. Станция Наурской, кажется, до 2003 года был жив, сейчас не знаю. Так что, проблемы у них с боезапасом, что ли? Начиная с 2000 года появились. Если бы все было окей, не ковыряли бы они снаряда и не плавили тол. На всех желающих не хватало. С патронами проблем у них не было. Так что лучше бы гранату не трогать. А что с ней может быть не так? Замедление ноль? Ага, или не сработает. Но это ладно, оставим как оружие последней возможности. Куркуль вы, доктор, жадность она губит. И не говорите. С этими словами отбираю гранату и прячу в пустой кармашек разгрузки. Наблюдаю бронетехнику. Это заявляет пацанчик с странной винтовкой. Очень похоже на СВД. Только вот приклад складной. И какая-то она, немного другая. Пацанчик смотрит из приоткрытого окошка, пользуя прицел. Какая техника? Интересуется Николаич. Три мотолыги БТР и еще БТР. За нами? Белые полосы на них есть? Нет, целиком зеленые. Нет полос. Значит, не наши. Это уже весело. Пулеметы с мотолык нам тут не страшны. А вот если на БТР крупняк стоит, так нас через стену найдут без проблем. Вижу, что остальные тоже насторожились. Номера видишь? Николай Шустер разворачивает выданные сегодня утром бумажки. Вижу. Диктуй. Пока колонна шла боком, пацанчик успел сказать номера первого БТР и мотолык. По списку, Николаич, получается, это наша бронеподдержка. Почему без полос? Приданный на нас связист совершенно ботанского вида паренек. Связывается с броней. Отвечают сразу. Насчет полос удивляются. Никто о таком не говорил. Ну ясно, бывает, особенно в армии. Когда убеждаемся в том, что это и впрямь свои, Николаич все же настаивает на том, что полосы быть должны. Летеха, командующий этими жестянками, наконец соглашается с тем, что получить от танка в борт гостинчик не самое лучшее. Закраской посылают к мариманам. В итоге рассаживаемся на броне, сторонясь липких, подмерзающих на холодрыне, полос, все той же шаровой краски. Удивляюсь, а чего не в десантный отсек? А так привычней, отвечает Андрей. Тут нет толп зомби, что вообще-то удивляет. А морфы увидим, стволов хватит затормозить. Да уж, стволов у нас нынче богато. У снайперов по два. Взяли в дополнение к светкам еще и охотничьи солнобои. Вовка к калашу еще прихватил какую-то гладкоствольную многозарядную коротышку. Николаич как раз с АКБ. И только мы с Сашей и Надей, как обычно, мотострелки. Только с ПМ в кобуре. А я так еще посоветую Андрея и Марго взял. Хотя зачем, не понимаю. Ну да опытный парень. Зря не посоветует. Все, тронулись.